Тем самым он показал, что вполне примирился с отделением Украины от России, даже если Украина будет при этом монархической. Но странно. Едва только пали немцы перед Антантой, что не могло иметь влияния на принципы нашего отношения к Украине. За ними пал и гетман, а большевистских селенок оказалось побольше, чем у Петлюры. Большевики сейчас же перешли признанную ими границу и навязали единокровным братьям свою власть. Правда, еще 15-20 лет потом усиленно и даже с нажимом играли на украинской мове и внушали братьям, что они совершенно независимы и могут от нас отделиться когда угодно. Но как только они захотели это сделать в конце войны, их объявили бандеровцами, стали ловить, пытать, казнить и отправлять в лагеря. А бандеровцы, как и петлюровцы, это все те же украинцы, которые не хотят чужой власти. Узнав, что Гитлер не несет им обещанной свободы, они и против Гитлера воевали всю войну. Но мы об этом молчим. Это так же невыгодно нам, как Варшавское восстание 1944 года. Почему нас так раздражает украинский национализм? Желание наших братьев говорить и детей воспитывать, и вывески писать на своей мове. Даже Михаил Булгаков в Белой гвардии поддался здесь неверному чувству. Раз уж мы не слились до конца, раз уж мы разные в чем-то, довольно того, что это ощущают они, меньшие, очень горько. Но раз уж это так, раз упущено время, и больше всего упущено в 30-е и 40-е годы, обострено-то больше всего не при царе, а при коммунистах, почему нас так раздражает их желание отделиться? Нам жалко одесских пляжей, черкасских фруктов? Мне больно писать об этом. Украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце, и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших. Топнуть ногой и крикнуть «Мое!» — самый простой путь. Неизмеримо трудней произнести «Кто хочет жить, живите!» Как ни удивительно, но не сбылись предсказания передового учения, что национализм увядает. В век атома и кибернетики он почему-то расцвел. И подходит время нам, нравится или не нравится, платить по всем векселям о самоопределении, о независимости, самим платить, а не ждать, что будут нас жечь на кострах, в реках топить и обезглавливать. Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не числом подопечных народов, но величием поступков и глубиною вспашки того, что нам останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят. С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века, значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим, федералистам или сепаратистам, кто у них кого убедит. Не уступить безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем. Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются отделением. Из-за того, что в разных областях Украины разные соотношения тех, кто считает себя украинцем и кто русским, и кто никем не считает, тут будет много сложностей. Может быть, по каждой области понадобится свой плебисцит, и потом льготное и бережное отношение ко всем желающим переехать. Не вся Украина в ее сегодняшних формальных советских границах есть действительно Украина. Какие-то левобережные области, безусловно, тяготеют к России. А уж Крым приписал к Украине Хрущев, и вовсе с дубу, а Карпатская — Червонная Русь. Проверим и на ней, требуя справедливости к себе, как справедливо будут украинцы к карпатским русским. Мы почему-то долго живем в этой длинно-конюшенной камере, и нас все никак не отправят в наш степлаг. Да мы и не торопимся. Нам весело здесь, а там будет только хуже. Без новостей нас не оставляют. Каждый день приносят какую-то газетенку половинного размера. Мне достается читать ее всей камере вслух, и я читаю ее с выражением. Там есть что выразить. В эти дни как раз исполняются десятилетия освобождения Эстонии, Латвии и Литвы. Кое-кто понимает по-русски, переводит остальным, я делаю паузы, и те воют, просто воют со всех нар, нижних и верхних, услышав, какая в их странах впервые в истории установилась свобода и процветание. За каждым из этих прибалтов, а их во всей пересылке добрая треть, остался разоренный дом. И хорошо, если еще семья, а то и семья другим этапом едет в ту же Сибирь. Но больше всего, конечно, волновали пересылку сообщения из Кореи. Сталинский блицкрик там сорвался. Уже скликались добровольцы ООН. Мы воспринимали Корею как Испанию Третьей мировой войны. Да, наверное, как репетицию Сталин ее и задумал. Эти солдаты ООН особенно нас воодушевляли. Что за знамя? Кого оно не объединит? Прообраз будущего всечеловечества. Так тошно нам было, что мы не могли подняться выше своей тошноты. Мы не могли так мечтать, так согласиться. Пусть мы погибнем, лишь бы были целы все те, кто сейчас из благополучия равнодушно смотрит на нашу гибель. Нет, мы жаждали бури. Удивятся. Что за циничное, что за отчаянное состояние умов? И вы могли не думать о военных бедствиях огромной воли? Но воля-то нисколько не думала о нас. Так вы что ж, могли хотеть мировой войны? А давая всем этим людям в 1950 году сроки до середины 70-х, что же им оставили хотеть, кроме мировой войны? Мне самому сейчас дико вспоминать эти наши тогдашние губительные ложные надежды. Всеобщее ядерное уничтожение ни для кого не выход. Да и без ядерного всякая военная обстановка лишь служит оправданием для внутренней тирании, усиляет ее. Но искажена будет моя история, если я не скажу правды, что чувствовали мы в то лето. Как поколение Ромена Ролана было в молодости угнетено постоянным ожиданием войны, так наше арестантское поколение угнетено было ее отсутствием. И только это будет полной правдой в духе особых политических лагерей. Вот как нас загнали. Мировая война могла принести нам либо ускоренную смерть, стрельба с вышек, отрава через хлеб и бациллами, как делали немцы, либо все же свободу. В обоих случаях избавление гораздо более близкое, чем конец срока в 1975 году. На это и был расчет Пети П. Петя П. был в нашей камере последний живой человек из Европы. Сразу после войны все камеры забиты были этими русаками, возвращавшимися из Европы. Но кто тогда приехал? Давно в лагерях или уже в земле. Остальные зареклись, не едут. А этот откуда? Он добровольно вернулся на родину в ноябре 1949 года, когда уже нормальные люди не возвращались. Война застигла его под Харьковом, учеником ремесленного училища, куда он был мобилизован насильно. Также насильно немцы повезли их подростков в Германию. Там он и пробыл остовцем до конца войны. Там же сформировалась и его психология. Надо стараться жить легко, а не работать, как заставляют с малолетства. На Западе, пользуясь европейской доверчивостью и пограничной нестесненностью, П. угонял французские автомобили в Италию, итальянские во Францию, и продавал со скидкой. Во Франции его, однако, выследили и арестовали. Тогда он написал в советское посольство, что желает вернуться в дорогое ему отечество. П. рассуждал так. Французскую тюрьму придется отбыть до последнего дня, а могут дать лет 10. В Советском же Союзе за измену родине дадут 25. Но уже падают первые капли Третьей мировой войны. Союз, дескать, не простоит и 3 лет. Выгоднее сесть в советскую тюрьму. Друзья из посольства явились немедленно и прижали Петю П. к сердцу. Французские власти охотно уступили вора. Говорят, французская статистика показала, будто между Первой и Второй мировыми войнами самая низкая преступность среди национальных групп была у русских эмигрантов. Напротив, после Второй мировой войны самая высокая из национальных групп преступность оказалась у советских граждан, попавших во Францию. Человек 30 собралось в посольстве, таких и близких к таким. Их с комфортом доставили на пароходе в Мурманск, распустили по городу погулять и в течение суток поодиночке всех переловили. Теперь в камере Петя заменял нам западные газеты. Он подробно читал процесс Кравченко. Театр. На щеках и губах он ловко исполнял западную музыку. И кино. Рассказывал и передавал в жестах западные фильмы. Да чего же на куйбышевской пересылке было вольно? Камеры порой встречались на общем дворе. С перегоняемыми по двору этапами можно было переговариваться под намордники. Идя в уборную, можно было подойти и к открытым, с решетками, но без намордников, окнам семейного барака, где сидели женщины со многими детьми. Это все из той же Прибалтики и Западной Украины слали в ссылку. А между двумя камерами-конюшнями была скважина, называлась телефон. Там с утра до вечера лежала по охотнику с двух сторон и переговаривались о новостях. Все эти вольности нас пуще раззадоривали, мы прочней ощущали под ногами землю, а под ногами наших охранников, казалось, она начинала припекать. И, гуляя во дворе, мы запрокидывали головы к белесо-знойному июльскому небу. Мы бы не удивились и нисколько не испугались, если бы клин чужеземных бомбардировщиков выполз бы на небо. Жизнь была нам уже не в жизнь. Встречно ехавшие с пересылки Карабас привозили слухи, что там уже вывешивают листовки «довольно терпеть». Мы накаляли друг друга таким настроением. И жаркой ночью в Омске, когда нас, распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: «Подождите, гады, будет на вас Трумен, бросят вам атомную бомбу на голову. И надзиратели трусливо молчали. Ощутимо и для них рос наш напор, и как мы ощущали наша правда. И так уж мы изболелись по правде, что не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. Мы были в том предельном состоянии, когда нечего терять. Если этого не открыть, не будет полноты об архипелаге 50-х годов. Омский острог, знавший Достоевского, не какая-нибудь сколоченная из теса наспех гулаговская пересылка. Это екатерининская грозная тюрьма, особенно ее подвалы. Не придумаешь лучших декораций для фильма, чем камера здешнего подвала. Квадратное окошечко — это вершина наклонного колодца, там, наверху, выходящего на поверхность земли. По трехметровой глубине этого проема видно, что тут за стены. И потолка-то в камере нет, а глыбы нависают сходящиеся своды. И мокра одна стена. Насачивается вода из почвы, подтекает на пол. Утром и вечером здесь темно, ярким днем полутьма. Крыс нет, но чудится, что ими пахнет. И хотя своды свисают так низко, что до них местами достаешь рукой, умудрились тюремщики и сюда встроить двухэтажные нары, нижний настил едва над полом, у щиколотки.